Может и так, но женщине-ученому больше мешает брак, нежели мужчине. Стряпня, дети, пеленки, стирка. А наука страдает. Подумай. Милый старый эгоист ушел. Может, он и прав, но оставаться старой девой даже ради науки не хочется. В этом есть что-то унизительное. У меня хватит сил и на семью, и на работу. Я уверена. На вечном пороге кипела незнакомая мне жизнь, заплескивая даже сюда, в больницу. С грохотом и дребезжанием проносились по проезжей дороге грузовики, перевозились различные механизмы. Видела не раз в окно, как медленно проплыли шагающий экскаватор, высокие краны. Строительство шло совсем рядом, и в открытое окно доносилась целая трудовая симфония, голоса гидростроя. По ночам сверкала, как молния, электросварка. Главный врач Александра Прокофьевна была женой начальника гидростроя и часто запросто болтала со мной, рассказывала местные новости. Я уже знала понаслышке о многих замечательных людях гидростроя. Например, о безруком начальнике котлована Зиновий Гусаче. Он был прежде лучшим шофером гидростроя. Его звали «Король трассы». А потерял он руки потому, что в буран нес на руках воришку, бродягу-клоуна. Александре Прокофьевне пришлось самой ампутировать Зиновию руки. Но она не любит об этом вспоминать. Мне эту историю рассказала медсестра Люся. Я была потрясена. «И что же теперь этот клоун?» — спросила я. «Клоун? Он стал человеком. Как же иначе? На него теперь вся стройка смотрит. Такой парень из-за него лишился рук. Клоун сейчас учится на слесаря. Стал серьезнее. Работает за двоих. А Зиновий? Любая девушка у нас пошла бы за него замуж. Даром, что он без рук. Такой человек. Вот вы его увидите, когда поправитесь». Мне показалось, что черноглазая Люся сама влюблена в безрукого начальника котлована. Заходили ко мне и больные. Монтажники, бетонщики, шоферы, охотники, геологи. Народ пестрый, громогласный, интересный. Они отвлекали меня от грустных мыслей о неудавшейся, видимо, личной жизни. Я любила Василия, но не верила в него. Я в Харитона больше верила, чем в его брата. Иногда больница почти пустела. Вообще она никогда не была переполнена. Народ на севере здоровый и хворать не привык. Хлипкому тут нечего делать. Так шло время. Я медленно поправлялась. Почему-то очень медленно. И все-таки я не понимала Василия. Этот человек был полон неожиданностей. Вот чего я не предвидела, не учла. Однажды я задремала после обеда и проснулась под вечер. Возле кровати сидел Василий и задумчиво смотрел на меня. Я не могла понять, сон это или снова начался бред. «Здравствуй, Таиска», — сказал он, как ни в чем не бывало, и, живо нагнувшись, крепко поцеловал меня в губы. От него пахло табаком и мылом. Губы были твердые и горячие. Я попыталась подняться. Он заботливо взбил подушку и уложил меня поудобнее, выше, и снова поцеловал. Я вдруг заплакала. «Не реви», — сказал он. «Я умер и родился снова. Я снова начинаю свою жизнь». В третий раз, понимаешь, я приехал сюда работать. Принимаю леспромхоз. Ты же захотела здесь жить. Почему-то я с самого начала думал, что ты здесь останешься. Ты боялась моей министерской квартиры, как чумы. Да, он вдруг расхохотался, прищурив яркие серые глаза. Будем с Машей драться. Я ведь ее знаю».